20 июля Шерман дал Шеридану карт-бланш. Назревала вторая война на уничтожение, как в 1868-1869 годах. Однако на этот раз никто не собирался ждать зимы. Шеридан отдал приказ как можно быстрее собрать многочисленные колонны из департаментов Миссури и Техас у стоянок враждебных индейских общин на Техасском выступе. Чтобы облегчить преследование, он приказал не обращать внимания на границы между департаментами. Индейцев собирались гонять без роздыха, не давая им охотиться. Либо они будут жить в резервациях на условиях, указанных правительством, либо погибнут от голода или от пули. Шеридан надеялся, что эта военная кампания станет последней на южных равнинах. Разработку подробного плана операции Шеридан предоставил генералам Агару и Поупу, и те, независимо друг от друга, выбрали одну и ту же схему. Агар наметил три экспедиции. Полковник Джон Дэвидсон выдвинется из Форт-Силла на запад с шестью ротами 10-го кавалерийского и тремя ротами пехоты. Полковник Джордж Бьюл с сопоставимыми силами ударит с юга, а полковник Маккензи, на которого Агар возлагал основные надежды, двинется из форт Кончо на северо-восток с 4-м кавалерийским полком и 5 ротами пехоты. Генерал Поуп предлагал две экспедиции. Майора Уильяма Прайса с 8-м кавалерийским он отправлял из форт Бескома территории Нью-Мексико к восточной окраине Льяно-Эстакадо, а командиру 5-го пехотного полковнику Нельсону Майлзу было предписано проследовать в форт Додж и принять командование 8 кавалерийскими и 4 пехотными ротами. Интендантам и снабженцам Поуп приказал безотлагательно обеспечить весь необходимый провиант, который запросит Майлз, а самому полковнику предоставил почти неограниченную свободу действий и позволил проводить операции на свое усмотрение. На меньшее Майлз бы попросту не согласился. Он ожидал, что Поуп придаст ему и полк Прайса, иначе как прикажете руководить передвижением войск, находящихся в 10 днях пути от ближайшего телеграфа и в 800 километрах от штаба, недоумевал Майлз в разговоре с женой. С тактической точки зрения он имел все основания возмущаться, но на самом деле негодовал не потому. Он хотел независимости от Поупа, то есть, по сути, независимости от всех, кто мешал бы его стремительному карьерному росту. Из-за своего непомерного честолюбия Майлз стал самым непопулярным старшим офицером на фронтире, но в опыте и знании своего дела ему отказать было нельзя. Майлз поднимался к своим высотам тернистым путем. Сын бедного фермера, которому в средней школе учить сына было не на что, в 16 лет он перебрался в Бостон. Там Майлз служил приказчиком в посудной лавке, а по вечерам брал уроки и, страстно увлекшись военным делом, перенимал основы строевой службы и тактики у ветерана-француза. Учеба пошла впрок. Во время гражданской войны Майлз дорос до бревета генерал-майора добровольческих войск. В отличие от Кастера, который после войны потерял в ранге и стал капитаном, Майлзу регулярная армия принесла полковничье звание, и все же сильно задело его самолюбие. Несмотря на высокий чин, он был убежден, что лучшие должности достаются выпускникам Вест-Пойнта. Злопыхатели утверждали, что и на племяннице генерала Шермана он женился исключительно ради карьеры, но они ошибались. Жену свою Майлз любил. К счастью для себя, поскольку Шерман не терпел кумовства и фаворитизма, и пока армией командовал он, других способов продвинуться по службе, кроме боевых заслуг, не существовало. Для Майлза это значило, что нужно найти и разбить индейцев первым, не дав Маккензи опередить себя. В середине августа Майлз выступил из Форт-Доджа в самое адское пекло и засуху. Шайены зовут это время «Великой сушью», жара превышала 40 градусов. Ручьи пересохли, реки обмелели, родники иссякли. Майлз покрывал со своими бойцами по 40 километров в день, а с 27 августа, когда разведчики напали на след главного селения Шайенов у подножия Кепрока, еще ускорил темп. 500 Шайенов Майлз нагнал 3 дня спустя и преследовал их, по его словам, по самой непроходимой местности из тех, где мне доводилось видеть какие-то сражения. Погоня привела его к песчаному руслу прерии Догтаун-Форк, рукаву Ред-Ривер, неподалеку от каньона Туля. Один его капитан внес в череду беспорядочных марш-бросков нотку черного юмора, подгоняя бессильных солдат с кряжа на кряж, он обещал каждого погибшего в бою произвести в капралы. Между тем бойцы больше рисковали погибнуть от жажды, чем от индейской стрелы или пули. Во флягах давно не осталось ни капли, а прерий Догтаун-Форк могла считаться рекой лишь номинально. Солдаты в полубеспамятстве резали себе руки и смачивали губы собственной кровью. Но Майлз по-прежнему гнал их вперед. Наутро после остановки у прерии Догтаун-Форк его отряд выбрался из каньона Туле на Альяно-Эстакадо. С точки зрения тактики это была напрасная трата сил, поскольку Шайены к тому времени уже давно были на пути к каньону Пало-Дуро. Зато солдатам удалось найти ручей. Так как их запасы воды были на исходе, а вероятность найти другой источник стремилась к нулю, Майлз приказал ставить лагерь и отправил обоз в Кэмп Саплай за продовольствием и фуражом. Инициатива перешла к Маккензи. Спеша во что бы то ни стало обогнать соперника, Майлз ненароком упустил шайенский отряд вождя «Магическая вода». Проскользнув позади солдат, индейцы принялись терроризировать Западный Канзас. Первыми их жертвами стали члены геодезической партии, за ними последовала семья бедных колонистов, перебиравшихся из Джорджии в Колорадо. Семье, состоявшей из 9 человек, Джона Джермана, его жены и их 7 детей, оставался всего 1 день пути до форта Уоллеса, когда на них напали воины магической воды, мстившие белым за Адобе Уоллс. Они застрелили Джона и его сына, а жена магической воды раскроила череп беременной жене колониста. Старшую дочь Ребекку ранили, когда она пыталась отбиться топором, затем изнасиловали по очереди и, завернув в одеяло, бросили в огонь. 5 сестер Ребекки Шайена увезли с собой. 17-летнюю миниатюрную синеглазую Кэтрин, 15-летнюю длинноволосую блондинку Джоанну, прелестную брюнетку Софию, выглядевшую старше своих 12, 7-летнюю Джулию и 5-летнюю Аделаиду. Отъехав на 15 километров, индейцы остановились, чтобы по достоинству оценить добычу. Джоанну погубили ее длинные роскошные волосы. После изнасилования индейцы убили ее и, сняв скальп, поделили на 5 частей по 1 трофею за каждого из погибших членов семьи. Вернувшись домой, магическая вода отдал девочек Джерман женщинам своей общины. Те раздели Кэтрин догола, привязали к лошади и выпустили в прерию на потеху воинам. Девушка досталась тому, кто сумел поймать лошадь. Несколько дней спустя на место расправы над Джерманами наткнулся патруль из форт Уоллеса. В грязи позади обгоревшего фургона лежали 4 трупа. Среди разбросанных пожитков нашлась семейная Библия с 9 именами на форзаце. Поиски пропавших пленниц стали самой известной миссией за всю историю сражений регулярной армии с индейцами. Тем временем в резервациях на индейской территории шла нелегкая работа по отделению дружественных индейцев от потенциально враждебных. В агентстве Дарлингтона все оказалось довольно просто. Большинство арапахо согласились приписаться к резервациям, а почти все шайены уже были на тропе войны. В Форт-Силле четкую границу провести было сложнее. Если отряд «Бьющие птицы» безропотно проследовал в изоляционный лагерь при форте, то остальные Кайова и некоторые Каманчи после стычки с армией сбежали на Альяно-Эстакадо. На исходе августа вне резервации гуляли 1800 шайенов, 2000 Каманчи и 1000 Кайова, в том числе одинокий волк, Маманти, Сатанта и Большое дерево. все с компрометирующими их документами о заселении в резервацию. 9 сентября отступники напали на обоз полковника Майлза, возвращающийся из форта Кэмп Саплай с грузом провизии. Однако атака, организованная одиноким Волком и Маманти, позорно провалилась. Командир обоза капитан Уиллис Лайман поставил заслон из фургонов на невысоком пригорке в 3 километрах от реки Уашито и со своим отделением из 56 солдат и возчиков успел отразить несколько ударов противника. К ночи обе стороны залегли в окопы. В следующие 5 дней индейцы и защитники обоза перестреливались, не нанося друг другу никакого урона. В этой стычке, как всегда, не обошлось без своевольных молодых воинов, жаждущих отличиться на тропе войны. В последний день битвы 17-летний Кайова-полукровка Баталай снискал себе громкую славу. Это была его первая встреча с солдатами, и он хотел блеснуть. Когда-то во время потасовки с 2 сыновьями Сатанте Баталай случайно смахнул ногой тлеющие угли на полог священной красной палатки вождя, и та загорелась. Сатанта пообещал выпороть Баталая, если тот когда-либо покажет себя трусом в бою. И теперь слова Сатанте отозвались в памяти Баталая грозным эхом. Он сказал знахарю, что прорвется через заслон армейских повозок к луже, в которой валялись бизоны, единственному источнику воды у обороняющихся, и посмотрит, сколько там осталось солдат. «Попытайся, но попытка у тебя будет только одна», — ответил знахарь. Баталай устремился вперед. Я петлял между окопами и повозками. Солдаты не стреляли в меня, боясь попасть в своих. Я промчался через заслон, потом взбежал на косогор позади заслона и попробовал крикнуть. Я хотел крикнуть диким гусем, но получилось только испуганное кряканье. Свой подвиг Баталай повторил еще 2 раза, потом Маманти велел ему остановиться. Но я не помнил себя от радости, я сказал, что могу пробежать и в 4-й раз. И он пробежал. Когда Баталай вернулся, Сатанта, смеясь, воскликнул: «Если бы ты этого не сделал, я бы тебя хорошенько взгрел», и тут же, обняв храбреца, успокоил его. «Нет, я бы никогда не стал пороть такого смельчака. Я сам бы не пробежал в 4-й раз. 4-й раз — это верная гибель». «Слушайте все», — возвестил вождь, — «я нарекаю Баталая новым именем. Теперь он будет зваться Идлтаубайн, тот, кто не слушается». Видимо, Сатанта смеялся в последний раз. Словно ниоткуда рядом с заслоном возникла колонна майора Прайса, и воины отступили. В начале дня на горизонте начали сгущаться черные тучи, с севера подул холодный ветер, над прерией разнеслись раскаты грома и хлынул ливень. Воины, закутавшись в одеяло, повернули на запад. Великая сушь с ее адской жарой и безводьем закончилась, и между вождями Кайова наметился раскол. Полковник Дэвидсон, преследовавший индейцев со своей колонной, не давал им охотиться на бизонов, обрекая женщин и детей на холод, голод и невозможность укрыться от дождя. Одинокий волк и Маманти под ледяным дождем со снегом вели основную группу Кайова безнадежным тоскливым маршрутом в каньон Пало-Дуро. Тем временем Сатанта и Большое Дерево со своими сторонниками, сделав ставку на милосердие правительства, пошли сдаваться в агентство Дарлингтона. Сатанта заявил, что сыт воинами по горло и якобы не сделал ни единого выстрела по противнику с того момента, как покинул Форт Сил, и хочет только пахать землю. Ему, разумеется, не поверили и вновь выдворили в техасскую тюрьму. Если Сатанте Шерман не оставлял ни малейшего шанса вернуться на волю, то в возможность исправления Большого Дерева верил Шеридан, поэтому в Форт-Силле его охраняли не слишком строго, намереваясь выпустить, как только Кайова сдадутся. Индейский агент Лоури Татум не ошибся, утверждая, что Сатанта скорее предпочтет погибнуть, чем навсегда лишиться свободы. 9 октября 1878 года, когда штат Техас отклонил очередное его тщетное прошение о помиловании, отчаявшийся Сатанта выбросился из окна 2-го этажа тюремной больницы и расшибся о кирпичную стену. Он умер 2 дня спустя. Большое дерево, в отличие от него, выбрал ассимиляцию. Оправдав надежды генерала Шеридана, вождь Кайова принялся восславлять путь белого человека. В 1897 году был рукоположен в диаконы Баптистской церкви и в 1929 году мирно скончался в своей постели в Анадарко. Но это будет потом. До самоубийства Сатанте оставалось еще 4 года, а сейчас, в начале осени 1874 года, пока всемогущий когда-то вождь сдавался властям, одинокий волк и Маманти брели под проливным дождем к каньону Пало-Дуро. Другого врага, кроме непогоды, у них пока не было. Майлз и Пирс восстанавливали боеспособность своих подразделений в Кэмп Саплай. Дэвидсон после безуспешной разведки на Кепроке вернулся в Форт Сил, а полковник Бьюл, который сумел выступить только в конце сентября, на 6-й день пути остановил колонну и начал обустраивать базовый лагерь. Зато вперед неудержимо стремился Маккензи, а это означало, что худшие опасения Майлза вот-вот станут явью. Полковник Маккензи почти ни в чем не полагался на волю случая. Пока Майлз у каньона Туля рвал и метал из-за задержки своего обоза, Маккензи у каньона Бланко запасал провизию, методично выстраивая свою компанию в тесном сотрудничестве с генералом Агаром.